Постепенно ей удалось справиться со своим упрямым «Р», но она понимала, что актрисы из театра «Франсе» и «Комедии де Итальен» превосходят ее намного. Когда Водрейль предложил Туанетте работать в «Дезире», легкий румянец окрасил нежные щеки королевы. На ее выразительном лице попеременно отразились смущение, готовность, надменность. Конечно, ей было известно, что это Менар, подруга Водрейля, и его предложение возмутило ее. И так уже нелегко быть всегда в обществе Габриэль, зная, что Габриэль и Франсуа, лежа в постели, обсуждают ее интимные дела. Какая наглость, что теперь он желает свести ее еще и со своей Менар. С другой стороны, она понимала, что вся сиреневая лига подняла бы на смех такие мещанские соображения. Но больше всего она ценила искусство Менар. Манера ее игры говорила ей больше, чем устарелый стиль Мишу и Кайо, и перспектива заниматься с артисткой увлекала Туанетту. «Вы серьезно считаете, Франсуа, что я могу работать с мадемуазель Менар?» — спросила она и невольно подчеркнула слово «я». Водрейль понял все, что таилось в этом вопросе. «Я, дочь Марии Терезии, королева Франции, буду дышать одним воздухом с твоей шлюхой». Он нахмурился. «Как ваш интендант, мадам», — объяснил он, — «я должен сообщить вам, нужно, наконец, решить, кто будет играть маркизу и кто горничную. Роль горничной — самая благодарная, но и самая трудная, и мадам де Полиньяк справится с ней хуже, чем вы. Но мадам де Полиньяк, если с ней пройдет роль мадемуазель Менар, окажется все-таки лучшей актрисой, чем королева, которая репетирует с Мишу. Так что решайте сами. Я не допущу, чтобы из-за пустого жеманства, — вдруг разразился он, — был испорчен с таким трудом налаженный спектакль». Тонетта опустила голову. На следующее утро интендант зрелища и увеселений королевы сообщил мадемуазель Менар, что во вторник в 10:30 утра ей надлежит явиться в оранжерею Версальского дворца. Записка звучала почти невежливо. Это был скорее приказ, нежели просьба. Водрейль явно не хотел признаваться, как он дорожит помощью Дезире, и показать, скольких трудов ему стоило добиться ее приглашения. Дезире на него не обижалась. То, чего она достигла, было настоящим триумфом. Ее пригласила королева. Это укрепляло положение Дезире в театре Франсе и делало ее неуязвимой для нападок Ленормана. Надо только действовать умно, не выказывать, подобно Пьеру, чрезмерную самоуверенность. Будет ли Тонетта горда с ней или приветлива, она, Дезире, не должна поддаваться своим чувствам, должна сохранять холодность и расчетливость. Во вторник утром Дезире пришлось долго дожидаться в оранжерее. Наконец вошла Туанетта и небрежно извинилась. Она была высокомерно любезна. Туанетта тщательно изучила комедию Седена «Непредвиденное Пари». Побывав на постановке этой пьесы в театр Франсе и Комедии де Итальен, она внимательно следила за спектаклем и полагала, что знает каждое слово, каждую фразу. Однако теперь она убедилась, что многого не уловила. Дезире показала ей, почему одна реплика действует сильнее, когда ее бросают, а другая, когда ее подают. То она это быстро поняла. Она пришла в восторг, по-детски восхищаясь искусством и мастерством актрисы. Дезире благодарила вежливо, не скрывая, что привыкла к подобным похвалам. Она показала Туанетте, как следует овладевать трудными местами в пьесе. Она произносила одну и ту же фразу 10-20 подряд и заставляла Туанетту повторять 20-50. Фраза не выходила, и Туанетта засмеялась с досадой. «Да, мы только дилетанты», — сказала она. «Вашему величеству угодно, чтобы я относилась к вам как к дилетантке?» — вежливо спросила Дезире. «Нет, у меня должно получиться, должно», — упорствовала Туанетта и покачала ножкой. Дезире и в следующие дни продолжала быть усердной учительницей, не обращая внимания на отношение к ней королевы. Часто случалось, что Туанетта заставляла долго себя ждать, и задерживал актрису надолго после условленного времени.